Один из сборщиков попробовал сделать массе на только что установленном столе, но слишком сильно ударил по шару. Шар вылетел за борт, едва не угодив в Агилара, который еле успел от него увернуться. Матео с упреком посмотрел на помощника, сочтя его причиной, а не жертвой происшедшего, и продолжал разговор с Делормом, мимикой дав тому понять, что вынужден терпеливо сносить выходки Агилара. «Какого рода отношения были между князем Бонапартом и Томасом? Почему вы меня об этом спрашиваете?» «Мне сообщили, что Софи дружит с Бонапартами. Томас тоже с ними дружил?» «Разумеется, они были знакомы, но особой дружбы между ними не было». «Как они познакомились?» «Это длинная история. Не знаю, знаете ли вы, что мать Софи, то есть первая жена Томаса, корсиканка». «Почему вы говорите «первая жена»? Что у Томаса были еще жены?» «Нет, но у него были длительные отношения с другими женщинами. Одна из них была испанкой». «Вы знаете, как ее звали?» «Нет, Томас не любил рассказывать о своем гетеросексуальном прошлом. Но, возможно, это знает Софи». «Откуда вам известно, что она испанка?» «Как-то раз, пытаясь найти банковские документы, я наткнулся на несколько любовных писем, написанных по-испански». «И вы не видели подписи?» «Нет, я прочел ровно столько, чтобы понять, что это личное письмо. У меня никогда не возникало желания шпионить за Томасом. Рискуешь обнаружить вещи, о которых лучше не знать». «Где эти письма сейчас?» «Все наши вещи в Париже». «В сейфе?» «Нет, у нас в Париже нет сейфа. Возможно, в целях раскрытия преступления нам понадобится взглянуть на эти письма». «Зачем? Они же старые». «Иногда раскрыть преступление помогают самые неожиданные вещи. Посмотрим, чем я смогу вам помочь». «Благодарю вас. Оставим на время эти письма. Мы говорили о том, как ваш друг познакомился с князем Бонапартом». Мать Софии принадлежала к одной из самых богатых семей Ваячо-Лучани. Рональд познакомился с ней летом на Лазурном берегу. Они влюбились друг в друга и поженились. Вскоре родилась Софи. Когда ей исполнилось 3 года, у них начались проблемы. Какого рода? Измены. Рональд много ездил, концертировал. Она использовала его отлучки, чтобы развлекаться с другими мужчинами. Говорят, так поступала Жозефина с Наполеоном. К тому же ему не нравилась Корсика. И все закончилось выгодным разводом. Выгодным для кого? Разумеется, для Рональда. При вступлении в брак они не разделили имущество, и половина ее состояния досталась ему. Значит, у Томаса были деньги. Гораздо больше, чем необходимо для того, чтобы жить на широкую ногу. Могу вас в этом заверить. Возможно, это объясняет, почему он не продал партитуру Бетховена. Деньги ему были не нужны. «Он познакомился с Бонапартом после развода?» — спросил Агилар. Ему надоело быть статистом, и, несмотря на запрет начальника, он решил присоединиться к допросу. «Нет, это произошло совсем недавно. Софи всегда любила Корсику, да и я тоже. Вы были на этом острове?» «Не было случая. Разве только мой помощник, который не перестает нас удивлять, скажет, что он там был?» «Нет, там я не был. Но если Корсика похожа на Сардинию, то могу вас уверить...» «Мы уже почти закончили», — сухо перебил Агилара инспектор. «Почему бы тебе не подогнать сюда машину? Расскажешь нам о Сардинии в другой раз». «Их даже нельзя сравнивать», — сказал Делорм, хотя Агилар уже не мог его слышать, потому что по приказу своего шефа вышел на улицу. «В Корсику влюбляешься из-за запаха. Если в Анталусии пахнет цветами апельсина, что на Корсике пахнет маки.